«Я – дракон», – сказал вор и фыркнул. «И я представляю только себя». Глаза Алисы расширились. «Я никогда не встречала дракона, который был бы достаточно силен, чтобы принять человеческий облик», – сказала она и опустила голову. «Извиняюсь за проявленное неуважение». Вур наклонил голову. «Все драконы выглядят так, когда они только начинают», – сказал он. Проигнорировал почти неслышный вздох Тафель. Алиса подняла голову и моргнула. «Простите, я недостаточно старый, чтобы на мне полностью выросли крылья и чешую», — сказал Вур и кивнул. Стелла кивнула вместе с ним, попивая чай. Алиса посмотрела на Тафель с выражением, которое как бы спрашивала: «Это он серьезно или просто идиот? Или и то, и то?» Тафель никак на это не отреагировала. «Он, дракон», — сказала она, копируя поведение Серы, когда Нова допрашивал ее. «Я Яна?» — спросила Алиса, нахмурив лоб. «Вы разговариваете человеческим языком, хотя ваш акцент немного странный, и я понимаю смысл каждого слова, но когда вы их объединяете, я не могу понять, что вы пытаетесь сказать». Она прикусила нижнюю губу. «Позвольте мне перефразировать мой вопрос. Вас сюда послала святой матриарх или нет?» Вур почесал голову. Сера не посылала его и Тафель сюда, а Тафель не могла идти туда, куда хотела. «Так во всем виноват Нова?» «Ага, нет, это был патриарх». «Патриарх?» – переспросила Алиса, дважды моргнув. «Есть еще и патриарх?» «Да», – сказал Вур и кивнул. «Он может бросать метеоры и прочее». Тафель нахмурилась, глядя на главу гильдии, которая, казалось, запаниковала. Должна ли она исправить это недоразумение, вызванное Вуром? Если да, то должна ли она исправлять все недоразумения, вызванные Вуром в будущем? У нее тогда не хватит времени на что-то еще, кроме этого. В конце концов, она отпила чай и промолчала. «Значит, вы говорите», — сказала Алиса, медленно произнося каждое слово. «Есть еще один дракон, который на том же уровне, что и матриарх. Кажется, он сильнее», — спросил Вур, взглянув на Стеллу. Королева-фей пожала плечами. Алиса покусывала губу, а складка на лбу углубилась. После нескольких секунд молчания она подняла голову и вздохнула. «Извините, вы дали мне много пищи для размышления», — сказала она. «Что вы собирались делать, когда пришли в гильдию?» «Мы хотели зарегистрироваться в качестве авантюристов», — сказала Тафель, прежде чем Вур смог вымолвить слово. «Хорошо», — ответила Алиса. «Я могу вам с этим помочь». Том 2, глава 18. Лео вздохнул, переворачиваясь сбоку на живот. Он дважды взмахнул крыльями, а его серебряный хвост несколько раз разрезал воздух. Он ждал в пещере, отдыхая под солнечным светом. Зачем он ходил на эти скучные собрания? Почему Лулу или Люк не могли взять это на себя? Членам всегда нужен был вагон и маленькая тележка, чтобы собраться, но он должен был приходить вовремя, потому что так поступали уважаемые драконы. Может быть, он должен был сбежать из дома, как Лейла. «Леонидин», — раздался голос. «Члены собрались, они ждут лишь тебя». Наконец-то, Лев вскочил на ноги и стряхнул пыль со своего тела. Он поднял голову и вдохнул полной грудью, выйдя из пещеры и направляясь в сторону открытой поляны, где проходило собрание. Он кивнул собравшимся. Два человека встали на колени, в то время как трое эльфов кивнули в ответ. Группа гномов сделали вид, что они его не заметили, отчего он помрачнел. Между тем пять серебряноволосых фей болтали и ели фрукты с золотой тарелки, приготовленной специально для них. Он, наконец, выдохнул, заметив, что кое-кого тут не было. «Это все?» – спросил один из гномов. Его лицо было серым, но его нос был красный, как вишенка, а на его голове была корона. «Еще нет, Пломби», – сказала одна из фей, заихихиков. «Ирин, нет». Гном, которого звали Пломби, нахмурился. «Я же сказал тебе не называть меня так», – фея хихикнула. «Нет, это ты сказал Ирин не называть тебя так. Мне ты ничего не говорил», – она улыбнулась, впившись в клубнику зубами. Лео вздохнул. «Почему он был среди этого балагана?» «Начнем?» – спросил он. «Присутствующие феи могут проголосовать от имени Ирин. Покончим с этим, прежде чем она придет, пожалуйста». «Нет-нет-нет», – заголосили феи одновременно. «Ирин очень, Ирин. Вы знаете, какая она? Если мы будем голосовать за нее, она никогда не оставит нас в покое до следующего собрания». Выражение Лео потемнело. Он взглянул на двух представителей людей. Они улыбнулись ему в ответ и склонили головы. Он вздохнул и рухнул на живот, положив голову на лапы. Его взгляд упал на гномов. Обычно их было 13, но сегодня присутствовало лишь четверо. Но, Конечно, их голоса по-прежнему будут иметь самое весомое значение среди присутствующих. «Я здесь», — раздался голос сверху. «Лучше бы вы не начинали без меня». С неба спустилась крошечная фея. «Примерно, пора», — сказал Пломби и пригладил свою бороду. «Давайте, давайте, самое важное», — сказала новоприбывшая, прервав гнома. «Кто из ваших подданных уничтожил мой источник фей?» Она положила руки на бедра и пристально посмотрела на окружающих. Она явно была самым маленьким членом собравшихся, но никто не смел смотреть ей в глаза. Эрин Коллер, третья королева фей, была причина, почему все боялись ее. Лео вздрогнул и сделал шаг назад. Да-да, она была первой феей, когда-либо превращавшей дракона в козу. Хотя, дракон тогда был лишь младенцем. «Это был ты? Хочешь, чтобы я снова тебя превратила, чтобы проучить?» — спросила Эрин, сузив глаза. «Нет», — ответил Лео, покачав головой взад-вперед. «Знаешь, я никогда не покидаю свою пещеру, кроме этого случая». Взгляд Эрин задержался на святом драконе, прежде чем она фыркнула. «Тогда кто это?» — спросила она еще раз, пройдя в центр собравшихся. «Никто не уйдет, пока я не узнаю. Не занимайся глупостями, фея», — сказал Пломби, доставая ружье, которое висело у него за спиной. «Направишь это на меня, и я превращу тебя в червя и скормлю птице», — сказала Эрин, тряся кулаком в сторону гнома. Одна из серебриноволосых вей, стоящая в сторонке, вздохнула. «Разве это честно, что только она знает заклинание превращения? Ну, ты единственная, кто обладает телекинезом, и это тоже не очень честно», — сказала другая фея и закатила глаза. «Говорит чтица мыслей». Эрин обернулась и указала на фей. «Так это была одна из вас. Вы завидовали моим способностям и не хотели, чтобы это передалось моим отпрыскам». «Нет-нет», — сказали феи и покачали головами. «Это действительно не мы». Пломби прочистил горло. «Мы уже серьезно начать заседание, уверен, у всех нас места, куда нам нужно. Никто из нас ничего не знает о твоем глупом источнике, фея». Эрин взглянула на лица, избегающие ее взгляда. Они в открытую не соглашались с гномом, но и не возражали. «Ладно», — сказала она и скрестила руки. «Я это еще припомню. Когда что-то случится с вашими работорговцами, волшебными деревьями, глупыми кирпичными городишками, вкусными фруктами и ледяной пустошью, вам лучше не появляться передо мной, умоляя меня о помощи». Она села на верхушку тарелки с фруктами и закрывала глаза, скрестив ноги. Пломби покачал головой в сторону феи, после чего убрал ружье на место. «Тогда начнем». Лео закрыл глаза, а участники начали болтать о правилах. Принимались новые, отменялись старые. Кто что нарушил и когда. Он наклонил шею, пытаясь найти более удобную позу. Когда он собирался уже уснуть, голос вытащил его из дремоты. «Леонидин, ты что-нибудь знаешь о драконах, которые недавно летали над моими землями?» — спросил Пломби. «Вероятно, это моя сестра приводила домой своего партнера», — зевнув, сказал Лео. «Тебе не о чем беспокоиться». Пломби кивнул в ответ. «Хорошо», — он взглянул на представителей от людей. «Я слышал, что в городе Энфанг появилось два новых авантюриста ранга ССС». Он повернул голову к фее и приподнял бровь. «И новая королева фей». «Что?» — спросила Эрин, резко открыв глаза. «Новая королева фея в Энфанге. Это точно она разрушила мой источник». Она вскочила и улетела прочь, прежде чем кто-либо как-то смог отреагировать. «Да, есть два новых авантюриста, ранга ССС», — сказал один из представителей людей после исчезновения Эрин. Она прикусила нижнюю губу. «Хотя, мы не уверены, что один из них является человеком, и второй тоже под вопросом. Мы понятия не имеем, откуда они взялись». «Интересно», — изрек Пломби и погладил свою бороду, прежде чем усмехнуться. «Я бы хотел встретиться с ними». Представители людей скривили лица, но больше ничего не сказали. Том 2, глава 19. Тефил нахмурилась, подняв серебряную карточку над головой. Она была похожа на ту, что у нее уже была, но гравюры, нанесенные на карточку, отличались. Может быть, ей стоит посетить все континенты и собрать их, чисто ради веселья? Есть же еще материки. «Да», — девушка взглянула на Вура. Стелла лежала на спине, на макушке Вура. Ее голова болталась из стороны в сторону. Она держала свою карточку перед лицом, рядом с его ухом. Искоса читая написанные на ней слова, она нахмурилась. «Глупые каракули», — сказала фея и надула щеки. Она скрестила руки на груди, уронив карточку, но Вур поймал ее, прежде чем та ударилась о пол. «Моя карточка более полная, чем в прошлый раз», — сказал Вур. Он потянул поводья ногой, заставив экипаж свернуть и объехать выбойну. «Дай посмотреть», — сказала Тафель и обменялась картами с Вуром. «Ты прав, на этот раз у тебя написана фамилия и заполнено поле с городом происхождения, но это ничего не значит, поскольку мы оба записали Анфанг. Класс все еще дракон, без подкласса». Ее брови нахмурились. «Когда мы вернемся, мне действительно нужно спросить твою маму, сколько тебе лет. Я удивлена, что глава гильдии отпустил тебя только с таким жалким количеством информации». «К драконам особое отношение», — сказал Вур, читая карточку Тафель. «На этот раз твой класс — это заклинатель с мечом, вместо черного мага. Ты не заметил?» — спросила Тафель, забирая назад свою карточку и передавая карту Вура и Стеллы. «Магия, это волшебство», — кивнул Вур. «Классы не имеют значения для дракона». Тафель вздохнула. «Для того, кто фактически ограбил королевскую библиотеку моей страны, ты действительно не обращаешь внимания на очевидное, да, все, что противоречит тому, что он дракон, автоматически фильтруется из его головы», — сказала Стелла, перевернувшись на живот. Она подперла подбородок руками и улыбнулась Тафель. «Видишь, он даже меня не услышал». Тафель взглянула на Вура. Он читал смятую бумагу с заданием, которую не предназначалось снимать с доски. Ее взгляд вернулся к Стелле. «Думаю, это самая длинная фраза, которую я от тебя слышала». Стелла подмигнула Тафель, после чего снова перевернулась на спину. Она опустила голову за пределы головы Вура и протянула руки к демону. «Яблоко». Тафель вздохнула и потянулась к сумке, вытащив яблоко, а затем передала его Стелле, приблизившись к Вуру. Она посмотрела через его плечо, чтобы прочитать содержание бумаги. «Ты уже долго его читаешь, но так и не сказал мне, что это за миссия», — сказала она, дыша в ухо Вура. Вур повернул голову и, прежде чем она успела отреагировать, поцеловал ее в губы, после чего положил записку с заданием в ее неподвижные руки. «Ты хотела оружие», — сказал он. «Я нашел интересную награду. Я никогда раньше не слышал о таком». Тафель опустила голову и прикусила нижнюю губу, скрыв за бумагой покрасневшие щеки. «Это было немного неожиданно», — сказала она и посмотрела в окно кареты. Ни один из других кучеров на дороге вокруг них, казалось, ничего не заметил. Она помахала на себя переданной бумагой. «В любом случае, на чем мы остановились?» «Точно, классы». Она положила задание на колени, забыв, что это не был настоящий веер. «Знаешь, у меня должен был быть класс лорда демонов, но поскольку мой отец рано умер, я так и не смогла его заполучить». Вур подошел ближе и положил голову на плечо Тафель, вырвав Стеллу из своих волос и вручив ей поводья. «Почему ты не можешь получить его сейчас?» Тафель покачала головой. «Для этого нужен ритуал», — ответила она. «Чтобы унаследовать класс, дети бросают вызов нынешнему лорду демонов, и после победы класс переходит к ним. Но так как Чат убил моего отца, и никто не знает, что случилось с его душой, ритуал завершить нельзя». «Ну, все нормально», — сказал Вур. «Ты и так довольно сильна». «Недостаточно», — пробормотала Тафель. «Мне все еще нужно победить того человека. Просто скажи мне, кто он, и я побью его за тебя», — сказал Вур, подняв голову. Он посмотрел Тафель в глаза, заставив ее испустить вздох. «Я должна сделать это сама», — ответила Тафель. «Это похоже на вашу церемонию совершеннолетия с патриархом. Я не могла помочь тебе, и ты не можешь помочь мне». Вур наклонил голову. «Ладно, тогда что тебе нужно сделать, чтобы получить класс лорда демонов? Я же тебе говорила, ритуал. Но был ведь первый лорд демонов, правильно?» — спросил Вур. «Как он его получил?» Тафель моргнула. «Иной раз я даже не понимаю, умный ты на самом деле или нет», — сказала она. «Что, я очень умный?» — ответил Вур и фыркнул. «Ты можешь спросить Стеллу. Так ведь, Стелла?» «Правильно», — сказала фея, управляя экипажем. Каким-то образом лошадь превратилась в крокодила, а все остальные повозки расступились с пути. «Простые решения — это не глупые решения», — Тафель промычала. «Правда, Вуру не нужно придумывать какие-нибудь умные решения, если самое простое, грубая сила, всегда срабатывает», — сказала она и ущипнула Вура. «Это нечестно». Вур нахмурился и потер талию. «Я не виноват, что ты не родилась драконом». Тафель закатила глаза. «Все равно», — сказала она, — «просто найду одного из них, чтобы запечатать для Сеня. Как бы там ни было, насчет класса лорда демонов, думаю, я буду беспокоиться об этом, когда вернемся в Зуир. Здесь мне не найти информации об этом. Демонов в этих местах нет». Бумага, лежащая на ее коленях, привлекла ее внимание. О, точно, я почти забыла. Она прочитала ее и снова отложила, глядя на Вура с пустым выражением лица. Правда? Почему бы и нет? Спросил Вур. Потому что это были мы, сказала Тафиль, помахав заданием. Эта королева-фей явно ищет того, кто разрушил ее источник, чтобы отомстить. Посмотрите на все эти сердитые восклицательные знаки. Что, ты собираешься дать ей информацию о себе? Вур моргнул. Почему бы и нет? Спросил он. Она бесплатная. Тафиль вздохнула. Разве это не издевательство над бедной королевой-фей? Ты хоть знаешь, где находится 99 Фаердриви? Нет. Именно поэтому я дал Стелле поводья, ответил Вур. Стелла прочистила горло. Не все простые решения, глупые решения, сказала она Тафиль. Есть и глупые. Это я вижу. Том 2, глава 20. Напивая себе под нос, Карл затачивал острие своего копья. На его конце находился наконечник из зуба Левиафана, а само оружие было зачаровано его костяным порошком. Рядом с ним Джордж делал то же самое. «Хорошо, что им не нужны зубы, а?» – спросил Карл, любуясь солнцем, сверкающим от копья. Джордж хмыкнул, отчего его жабры закрылись. «Они слишком сильные, чтобы нуждаться в зубах. Вряд ли даже нужна броня». Джордж вздохнул и положил ладони на землю за собой, взбудоражив песчаную поверхность. Он убил Левиафана голышом. Не было оружия, не было доспехов, ничего. Карл содрогнулся, когда в его сознании появился образ мужчины с золотыми глазами. «Да», — сказал он и вздохнул. «Если бы он хотел напасть на нас, я думаю, мы бы не выжили». «Ага, ну, мы все еще здесь. И это все, что имеет значение», — сказал Джордж. «И толк от объединения всех наших племен имел один плюс. Может быть, мы могли бы даже присоединиться к собранию и свергнуть некоторые из этих, направленных на нас, налогов». «А», — сказал Карл, нахмурив брови. «Сейчас это действительно возможно, не так ли? Стоит ли нам обратиться к старейшинам? Я уверен, что они подумали об этом», — ответил Джордж и кивнул. Он прищурился, сидя на берегу, и нахмурился. Массивная тень приближалась к пляжу из-под воды. Карл, посмотрите». Карл проследовал взглядом за пальцем Джорджа, прикрыв глаза от солнца. «Что это?» — спросил он. Встал и сложил руки рупором. «Эй, бегом из воды!» Дети рыболюдов, которые бегали на пляже, остановились и взглянули на воду. С криком они побежали к траве, пока тень продолжала приближаться к берегу. Спинной плавник размером с пальму показался на поверхности океана. Лицо Джорджа побледнело. «Ты думаешь, что левиафаны мстят за своих братьев?» — спросил он, схватив копье и отступив назад, не сводя глаз с приближающегося зверя. «Я не знаю», — сказал Карл и покачал головой. «Но ты должен сообщить всем об том и заставить их отступить вглубь острова. А ты?» — спросил Джордж. «Я останусь наблюдать». Джордж кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Ты намного смелее меня. Дети, за мной». Он собрал напуганных детей и направился в джунгли, оставив Карла. Карл сглотнул, ожидая на траве, наблюдая за левиафаном. На воде показалась его верхушка, глаза забегали по сторонам, ни на чем не останавливая свой взгляд. Его рот был открыт, и из него выливалась вода. Странные белые и желтые предметы цеплялись за его зубы и тело, когда потом воды их охватывал. Кровь выливалась из тела зверя из сотен разрезов, покрывали кожу. Карл опустил копье, когда левиафана вытолкнуло на берег. Он мертв, уф, это было очень тяжело. Раздался загробный голос из-под левиафана. «Мы делаем это ради госпожи, да?» Сотни голосов раздались в воздухе, когда скелеты вывалились из тела левиафана. «За госпожу!» Гримми нахмурился, когда летел по небу рядом с Лилой Линдис, которая сидела на его морде. Он остановился на мгновение и приподнял бровь. «Вы чувствовали это?» — спросил он, переглянувшись с Линдис. «Что чувствую?» — спросил Линдис, ударив его. «Голод, ага, уже давно. Может, мы уже что-то убьем и съедим?» Гримми усмехнулся, его тело содрогнулось от смеха. «Они сначала связались со мной», — сказал он с усмешкой. «Интересно, ты задумал что-то коварное?» — сказала Линдис и прищурилась, глядя на черного дракона. «И о ком ты? Прекрати говорить загадками. Она становится очень ворчливой, когда голодна, не так ли?» — спросила Лила и улыбнулась Линдис, на что эльфийка грозно на нее посмотрела. «Твоя семья месяц держала меня на голодном пайке», — сказала Линдис. «Тебе повезло, что я только ворчу, а не уже мертва». «О», — спросил Гримми, — «из любопытства, что бы ты сделала, если бы умерла и стала нежитью?» Линдис закатила глаза. «Я не знаю, отомстила людям, которые убили меня, завоевала все земли, распространяла страх и терроризировала, она фыркнула. Что ты хочешь услышать? Очевидно, я буду продолжать делать что и всегда. Я бы связала несколько свитеров или что-то еще, и нашла что-то веселое, чтобы развлечь себя. Быть нежитью, это то же самое, что быть вечно молодой, а это у меня уже есть. Гримми вздохнул. Молодой снаружи, древний и дряхлый внутри, сказал он, покачав головой. Прикобы. Да-да, сказала Линдис. Она бы сказала мне, что по этой причине я никогда не выйду замуж. Она поджала губы и посмотрела за морду Гримми. Это птица рух, я съем ее. Птицы рух, священные животные, и ты не можешь, сказала Лейла, остановившись на полуслове. Линдис уже спрыгнула с морды Гримми, приземлившись на массивную птицу, с двумя крыльями из манны, прорастающими со спины. Нус, птица рух издала крик, когда светящийся белый меч пронзил ее шею. Она изо всех сил старалась оставаться в воздухе, но кровь сочилась из нее, когда она взмахивала крыльями. Меч Линдис оставил кровавый след на ее туловище, как по маслу разрезая ее стальные перья. Кровь птицы рух, словно обладая собственным разумом, превратилась в маленьких змей и вошли в ауру Линдис, окрашивая ее в красный цвет. Она облизнула губы и сглотнула, после чего красный цвет испарился. Она пустила ей кровь, спросила Линдис, дважды моргнув. Ты знаешь, она немного странная. Что? Спросил Гримми. Она была помечена вампиром. Ты же это знаешь, думаю, вздохнув, произнесла Лейла. Просто теперь птица рух будет не такой сочной. Гримми засмеялся. Я думал, рух являются священными и не предназначены для еды, не так ли? Ну, на центральном континенте, им никто не поклоняется, улыбнувшись, сказала Лейла. Но, наверное, нам лучше ее здесь не есть, не над одним из главных городов гномов. Ну, тогда съедим ее в городе, сказал Гримми. Смотри, она уже почти на земле. Ты ведь помнишь задание, которое тебе дала моя мама? Конечно, сказал Гримми и хмыкнул. Я уже передал его в другие руки. Он быстро окинул взглядом Линдис, ее скелетом. Том 2, глава 21. С пером в руке, Алиса вгрызалась зубами в жесткий бисквит, прожигая взглядом отчет на своем столе. Чернила на странице уже высохли, там было написано всего несколько предложений. Она хрустнула, разломав бисквит и пробормотала. Дракон-патриарх. Она опустила перо и откинулась назад, после чего провела пальцами по темно-коричневым волосам. «Мне доложить королю?» Она вздохнула, проглатывая печенье, и уставилась в потолок. С каких это пор она стала такой? Это произошло тогда, когда она достигла пика. Была ли эта вершина пик даже пиком или пик оказался стеной? Ее голова опустилась, и она поправила очки, а ее взгляд переместился на массивный щит, висящий на стене. Может быть, ей стоит отправиться в приключение. Стук в дверь прервал ее мысли. Глава гильдии, раздался голос за ней. «Вас ищет группа Тафили и Вура». «Та троица?» – переспросила Алиса, подняв бровь. «Приведите их сюда». Спустя несколько мгновений, дверь отворилась, и в комнату пошли парень с золотыми глазами и девушка с десятью рогами. «Так быстро вернулись?» – задала вопрос Алиса. От взгляда Вура ее тело сжалось, она помнила экзамен на ранг, который проводила с ним. Она уже давно так сильно не проигрывала. «Только не говорите, что уже выполнили задание». Тафель кинула на своего спутника быстрый взгляд. Он отвернулся, рассматривая оружие на стене. Девушка прочистила горло и сделала шаг вперед. «Мы потерялись». «Простите», — переспросила Алиса. «Разве вы не говорили, что знаете, куда дальше пойдете?» «Он знал название пункта назначения, но не то, как туда добраться», — ответила Тафель с раскрасневшимся лицом. «Если бы мы просто дали Стелле вести повозку, все было бы нормально», — сказал Вур, скривив лицо. «Если бы мы исследовали весь континент, мы бы нашли его в конце концов». Взгляд Алисы переместился с Тафель на Вура и обратно. «И по какой причине вы здесь?» «Мы хотим гида», — кивнула Тафель. «А сделать запрос внизу?» — спросила Алиса. «Под гидом, я имею в виду тебя», — сказала Тафель. «Чего? Зачем? Я, глава гильдии», — сказала Алиса. «Любой может вас отвезти туда, куда вы хотите отправиться. Ну, просто ты такая же странная, как и мы», — улыбнувшись, сказала Тафель. «Эй!» — воскликнула Алиса и поджала губы. «Это комплимент», — ответила Тафель. «Видишь ли, Вур частенько делает рискованные вещи, и нормальные люди могут не захотеть их принять». Она опустила голову и, прокашлившись, продолжила. «Другими словами, они попросту умрут». Она подняла голову и улыбнулась. «Но ты прочная. Ты упала в обморок только после дюжины ударов от него. Тафель продолжала улыбаться молчащей главе гильдии. Алиса вздохнула и потерла виски. «Вам могли бы нарисовать карту, знаете ли, мне нет нужды идти с вами. Мне нужен тот, кто сбалансирует количество голосов», — сказала Тафель, делая шаг ближе. «Что? Не волнуйся об этом», — продолжала она, телепортировавшая рядом с Алисой, и положила ей руку на плечо, прежде чем та успела отреагировать. «Что скажешь?» Алиса пожала плечами, чтобы стряхнуть руку Тафель, и нахмурилась. «Я отказываюсь», — сказала она и указала на документы на своем столе. «У меня много обязанностей в качестве главы гильдии, и я не могу просто отказаться от них по прихоти. У меня не так много свободного времени, как у вас двоих», — Тафель указала на себя. «Я на самом деле управляю королевством», — сказала она, после чего показала на Вура. «И он тоже. Просто мы сейчас в отпуске». «Каким королевством?» — спросила Алиса. «Я знаю всех правителей, и ты не одна из них. Думаю, тебе придется пойти с нами, если хочешь узнать», — сказала Тафель. «Разве тебе не интересно? Разве в твою работу главу гильдии не входит оценка потенциальных угроз? Это может быть частью твоих обязанностей. Вур очень опасен». «Это не так», — сказала Стелла, садясь на голову Вура. «Просто все остальное слишком хрупкое». «Да», — Вур кивнул. Он подошел к столу Алисы и положил руку на стопку документов, которые лежали на нем. Глаза Алисы расширились, глядя на то, как бумаги запылали, мгновенно превратившись в пепел. «Вот», — сказал Вур, проигнорировав скривившееся выражение лица Алисы. «Нет больше обязанностей. Теперь ты можешь пойти», — Алиса посмотрела на Тафель. «Вы хотите, чтобы я пошла ради какого-то баланса голосов, но почему и он хочет, чтобы я отправилась с вами?» — спросила она. «Ему понравилась твоя готовка», — сказал Тафель, пожав плечами. «Что?» — переспросила Алиса, дважды мигнув. «Все ненавидят мою стряпню, поэтому я для вас и готовила, чтобы вы быстрее ушли». Мясо было практически сырым. «Для Вура сырое, значит приготовленное, а приготовленное, значит сожженное», — ответила Тафель. «Потому что он дракон, верно?» — спросила Алиса, закатив глаза. Она слышала этот ответ гораздо чаще, чем рассчитывала. Разве он не слишком многое объяснял этим? Но ей пришлось признать, что его глаза выглядели довольно интересно. Неужели он на самом деле был отмечен драконом? Нет, святые драконы никогда бы этого не сделали. Им гордость бы не позволила. Тогда что же он такое? Знаешь что, я буду сопровождать вас. Мне многое нужно о вас разузнать. Правда? Спросила Тафель. Она потянулась к сумке и достала лист бумаги. Подпиши, пожалуйста. Что это? Переспросила Алиса, взяв в руки бумагу. «Отказ от прав – это какая-то шутка, он нужен для юридических вопросов, поскольку я понятия не имею, какие тут законы», – кивнула Тафель. Она сделала паузу, почесав голову. «Кстати, ты знаешь, какое наказание за то, что отправляешь гнома в полет?» Чисто из любопытства. Алиса взглянула на Вура, который в этот момент рылся в ее шкафах. «Чисто из любопытства?» «Да», – спросила она и поправила очки. «Ну, гномы – довольно злобная и мелочная раса. Они также считают, что превосходят всех остальных, и в технологическом смысле это так и есть. В зависимости от тяжести травмы, наказание может варьироваться от нескольких штрафов до пожизненного рабства». Тафель нахмурилась. «Что, если гном навредит человеку?» Алиса пожала плечами. «Несколько штрафов», – сказала она. «Ты действительно не из этих мест, так ведь?» «Как-то несправедливо», — сказала Тафель, поджав губы. «Жизнь сама по себе несправедлива», — сказала Алиса. «Сильные едят слабых. Так будет продолжаться, пока люди не станут сильнее гномов». «Согласна», — она пожала плечами. «Кто я такая, чтобы судить?» Она покачала головой и подписала отказ. «Хорошо, куда вы двое хотели поехать?» «99 в Фаердриве», — сказали Вур и Стелла одновременно. Их взгляды встретились, отчего фея хихикнула. «99 в Фаердриве», — повторила Алиса. Ее лицо потемнело. «Ты же знаешь, что там живет Эрин Коллер, Бройлер?» — спросила Стелла, наклонив голову в сторону. «Эрин Коллер, она, королева фей, которая однажды перевоплотила дракона», — сказала Алиса. «Она не из тех, с кем хотели бы встретиться искатели приключений». «О, вау, так страшно», — кивнула Стелла. «Пошли с ней встретимся». Ее глаза сверкнули, а сама фея поудобнее устроилась в волосах Вура. Том 2, глава 22. Вур и Тафель сидели в углу лобби гильдии авантюристов. Стелла жевала сливу, капая соком на голову Вура. Алиса стояла перед доской с заданиями, бормоча про себя, бегая взглядом по бумагам. Авантюристы и близко не приближались к ней, некоторые даже затаили дыхание, чтобы быть тише. «Если мы идем так, тогда надо подобрать эти», — сказала Алиса и записала название заданий в свой блокнот. «Это тоже, к тому же оно не очень далеко. Хм, я не знала, что там гнездо виверны. Мы могли бы разрушить это по пути. Раз уж идем на восток, как хорошо быть с тем, кто способен на нормальное планирование», — сказала Тафиль Вуру, глядя на Алису. «Дельфина обычно все планировала в вихревом ветре. Я должна была нанять ее, чтобы помочь управлять моим королевством». Они наблюдали, как Алиса подошла к столу секретаря, положив тетрадь и удостоверение личности поверх деревянной поверхности. «Я бы хотела взять на себя все эти задания», — сказала Алиса, скрестив руки на груди. «Хм, глава гильдии, если вы так поступите, ничего не останется для остальных», — сказал администратор, просматривая список миссий, которые охватывали 3 страницы записной книжки. «Кроме того, разве вам не нужно разобраться с оставшимися документами? Я не могу брать задания только потому, что я глава гильдии. Это дискриминация», — сказала Алиса, положив руки на бедра. «Что касается всех тех бумаг, то их больше нет. Можешь пойти в мой кабинет и проверить. Но авантюрист вашего уровня не должен браться за миссию ранга D, разве нет?» — уточнил секретарь. Алиса, казалось, увеличилась в размерах, и он отступил назад. «Если не пойдешь навстречу, уволю», — сказала, как отрезала Алиса, сузив глаза. Секретарь сглотнул и кивнул, после чего залез под стол, чтобы достать некоторые формы. «Я понял, босс». Выражение Алисы смягчилось, и она расплылась в улыбке. «Разве это не злоупотребляет служебным положением?» — спросил Вур, укусив яблоко. «Даже не хочу слышать от тебя эти слова», — сказала Тафиль, закатив глаза. Она улыбнулась Алисе, когда к ним подошла маленькая глава гильдии. «Я взяла дополнительные задания, которые мы можем выполнить по пути», — сказала Алиса. «Надеюсь, вы не против». «Не против», — подтвердила Тафиль. «Так даже лучше. Немного неудобно становится авантюристом ранга ССС, не выполнив ни одной миссии». Алиса взглянула на Вура. «Он вообще чувствует хоть каплю стыда?» «Скорее всего, нет». «И правда. Почему бы вам не проверить свои уровни, пока ждем?» — спросила она. Во время регистрации они не записывали свои уровни. Вместо этого, они предпочли сразиться с ней, чтобы определить их ранг. «Я бы отказалась», — произнесла Тафиль. «Я не хочу видеть на бумаге, насколько мы с Вуром разнимся. Думаю, я разрыдаюсь, если узнаю, что мой уровень в 2 раза ниже его». Алиса повернулась к Вуру. «А тебе не интересно?» «Неа, я уже знаю, что я лучший», — сказал Вур и прикончил яблоко вместе с сердцевиной. Алиса поджала губы. «Как скажешь», — вздохнула она. «Мне хотелось бы составить список всех ваших способностей, если мы собираемся быть в одной команде. Это значительно облегчит принятие стратегических решений. Обычно, я могла бы укомплектовать группу, основываясь на классах», — но она прищурилась, глядя на Вура. «Дракон – это не самое лучшее описание класса. Стратегические решения, в этом я разбираюсь», – кивнул Вур. Недавно он победил мистера Скелли в дружеском поединке. Сейчас счет побед был на стороне Вура. Он нахмурил лоб. «Ты – живой щит, верно?» Лицо Алисы потемнело. «По сути, да, меня можно назвать и так», — сказала она. Ей показалось, или щит на спине стал немного тяжелее, хотя официальное название моего класса — защитник. «Защитник?» — переспросила Тафиль. «Твоя скорость гораздо выше среднестатистического защитника. Если она не могла телепортироваться, возможно, действительно проиграла бы Алисе во время боя. У меня подкласс берсерк», — дополнила Алиса и пожала плечами. «Это странно?» — спросила Алиса. «Знаю, но зато это работает. Ну, не против таких фриков, как вы, но против всех остальных уж точно. Твое телосложение. Низкие люди не могут сражаться в авангарде. Ты это хочешь сказать?» — спросила Алиса, глядя на Тафиль. Она поправила очки и скрестила руки на груди. «Ты просто больше похожа на умный тип людей», — сказала Тафиль и прочистила горло. «У меня перед глазами стоит, как ты вызываешь столпы света, чтобы уничтожить врага». Алиса пожала плечами. «Что видишь, то и получаешь», — сказала она. «Но это действительно вся ваша команда? Где целитель?» «Ну, мы никогда не получали травм», — сказала Тафиль, почесывая голову. «К тому же, Вур знает, как исцелять людей. Он может даже оживлять». Челюсть Алисы отвисла. «Бред, бредятина. Сейчас же забудь этот навык. Она завидует», — сказала Стелла, проглатывая остатки сливы. «Это не имеет никакого смысла», — сказала Алиса. «Если вы серьезно говорите о его способности возрождать людей, то как он может победить меня в ближнем бою, бросив черную магию, от которой я должна защищаться всеми своими силами, так еще и оживлять людей? И та глупость про то, что ты дракон, не прокатит», как ответ. Лоб Вура нахмурился, а его глаза сверкнули. Слабое изображение головы дракона материализовалось вокруг него, мерцая на свету. Алиса вздрогнула, но решительно не отвела взгляд, согнув ладони, которые оставались у нее на бедрах, в кулаки. Она прикусила нижнюю губу, чтобы перестать стучать зубами. «Ты был отмечен драконом, бинго», — сказала Стелла, хлопая в ладоши. Она постучала Вура по лбу. «От твоей ауры у меня голова кружится». Глаза Вура перестали светиться, и он фыркнул, отворачиваясь от Алисы. От толпы авантюристов в комнате послышался одновременный выдох. «Наверное, это делает тебя драконом в самом вольном смысле», — сказала Алиса и постучала пальцем по столу. «Класс воина с подклассом белого мага? Нет, ты не использовал эти навыки, лишь неотточенные удары». «Эти неотточенные удары тебя побили», — подметила Тафель. «Тебе больше не нужно гадать. Он синий маг». Алиса скривилась. «Но чтобы обучиться навыкам, синий маг должен быть наделен этой способностью», — сказала она. «Только не говорите мне, что он вырос в дикой местности, сражаясь со зверями. Если бы это было так, тогда святой матриарх ни за что не упустила его из поля зрения». Тафель кивнула. «Вы трое на самом деле с другого континента, не так ли?» — спросила Алиса. «Теперь все сходятся». Она посмотрела на Вура, на ее лбу образовалась складка. «Но это не уменьшает твои бредовые способности. А чем, черт возьми, думали драконы, создавая такую хрень, как ты?» «Честно говоря, я думаю, им было скучно», — сказала Тафель и пожала плечами. Том 2, глава 23. Джордж проигнорировал взгляды окружающих и ворвался в гильдию авантюристов. Он задыхался, стоя в дверном проеме и открывая дверь одной перепончатой рукой. Его копье было привязано к спине, он был одет в простую одежду, сделанную из кожи левиафана. Авантюристы на мгновение уставились на него, прежде чем отвести взгляд. Гильдия, погрузившаяся в тишину, снова наполнилась шумом от разговоров. Мужчина подбежал к административной стойке, но его отодвинул кто-то, стоящий позади него в очереди. «Это чрезвычайная ситуация», — закричал Джордж, стряхнув руку с плеча. «У меня тоже чрезвычайная ситуация, но я не лезу вперед», — крикнул человек сзади. Джордж бросил на него грозный взгляд, после чего крикнул. Нежить вторглась на берега. В коридоре вмиг все затихло. Тишина воцарилась на 3 секунды, а затем кто-то рассмеялся. Остальные тоже подхватили хохот. «На континенте правят святые драконы. Святые драконы», — кто-то воскликнул. «Ты думаешь, нежить сюда сунется?» «Я серьезно», — сказал Джордж. Его жабры захлопали, а лицо покраснело. «Все наши племена на побережье были уничтожены». Секретарь прочистил горло. «Пожалуйста, успокойтесь», — сказал он, продолжая просматривать бумаги, что держал в руках. «Главы гильдии нет на месте, но я буду рад помочь в решении ваших проблем. Я только прошу вас подождать в очереди, как остальные люди. Спасибо за терпение». На ответ администратора Джордж паник. Нежить истребляла его народ, но он должен был ждать в очереди. Кто знает, сколько еще пыток им придется пройти, прежде чем он сможет объяснить свою проблему. Он сжал копье и поплелся в конец очереди, опустив голову. Из его губ вырвался вздох. Если бы только старейшины не стремились преследовать тех двух мореплавателей, то, возможно, нападение нежити получилось бы отбить. Справедливости ради, он тоже хотел, чтобы они ушли. У их племени закончилась бы еда, если бы этот мальчик остался еще на неделю. Когда настала очередь Джорджа, прошел уже целый час. Секретарь потер глаза и поднял голову. Он улыбнулся ему, но, все равно, выглядел недружелюбно и жутко из-за темных кругов под глазами. «Добро пожаловать, чем я могу вам помочь?» «Нежить вторглась на берег», — сказал Джордж с дрожащими руками. «Мои соплеменники пытались сразиться с ними, но, когда я покидал их, чтобы доложить об этом, они уже несли поражение». Секретарь моргнул. «Если это правда, то ситуация серьезная», — сказал он, нахмурив лоб. «Почему вы не сказали этого раньше?» «Я говорил», — крикнул Джордж. Сотрудник гильдии нахмурил лоб. «Наверное, я не расслышал», — сказал он и вздохнул, вытаскивая пустой лист бумаги. «Мы были перегружены на прошлой неделе с тех пор, как глава гильдии ушла в поисках приключений, Он опустил перо в чернильницу. Сколько времени прошло с тех пор, как они прибыли? Их было не так много. Мы сражались с ними, думая, что победим, но им удалось продержаться 2 дня. Затем удача от нас отвернулась, и меня отправили сюда, сказал Джордж, считая на пальцах. Мне потребовалось 4 дня на дорогу. Получается где-то неделя, кивнул секретарь. Можете ли вы описать их характеристики? Зомби, гули, скелеты? Я предполагаю, ваше племя бы не вступило в бой, если бы там были личи или даллаханы. Скелеты, сказал Джордж. Много скелетов, точно больше 100. Скелеты рыболюдов, людей. Интересно, ответил секретарь, закончив заполнять форму. Я размещу миссию для разведки на доске заданий. После возвращения разведчиков мы определим, что делать дальше. Будет уже слишком поздно, сказал Джордж. Мое племя будет уничтожено. Я понимаю ваше разочарование, но больше ничего не поделаешь, сказал администратор. Я могу только следовать протоколу. Зубы Джорджа сжались и заскрежетали. Он опустил висевшую на поясе сумку на стойку. Чешуя и зубы Левиафана. Я бы хотел их продать и нанять группу авантюристов ранга для зачистки берега. В зале снова замолчали. Несколько авантюристов в углу взглянули друг на друга, а затем поднялись. «Мы возьмем эту миссию», — сказал молодой, хорошо одетый мужчина. Он и его спутники выглядели так, как будто собирались на обед, а не на войну. «Не надо посредников, дайте нам эти материалы напрямую, и я заверяю вас, что мы с легкостью выполним ваш запрос». «Готово», — сказал Джордж. Секретарь взглянул на приближающуюся команду. «Иван Лэнсфилл, сын герцога Лэнсфилла», — сказал он и кивнул Джорджу. «Вы можете доверять ему и его группе. Я тоже хочу пойти», — послышался чей-то голос. «Я всего лишь искатель приключений ранга С, но я не ожидаю никаких наград. Пожалуйста, возьмите меня с собой. И меня. Впишите меня тоже». Джордж пораженно застыл. Он огляделся. Почему так много людей вызвались помочь ему бесплатно? Возможно, он должен был начать с чешуи и зубов Левиафана. Человек знатного происхождения, Иван улыбнулся. Удивлен? Немного, сказал Джордж, указывая подбородком на собравшуюся толпу. Это влияние аристократа, сказала хорошо одетая девушка рядом с Иваном, протягивая руку. Мы, сияющие звезды Лэнсфилла, рады с вами сотрудничать. Ага, сказал Джордж и кивнул, взяв ее за руку. В сравнении с чешуей рыболюдов, она была мягкой. Он положил мешочек с дарами в руки Ивана. Почему торговцы, которые приезжали торговать в его племя, всегда обливали дворян грязью? Они казались хорошими людьми. «У тебя есть еще?» – спросил Иван, откладывая сумку. Он обнял Джорджа за плечо и вывел группу на улицу. «Не при себе», – сказал Джордж. «Но нежить прибила мертвым Левиафане. Он все еще должен быть на пляже». «Отлично», — сказал Иван. «Мы немедленно отправляемся к конюшням, лидер», — сказал скелет и поднял копье, отобранное от черного рыболюда. «Мы закончили их связывать». «Очень хорошо», — кивнул мистер Скелли. Он топал перед связанными рыболюдами, которые кучей лежали на пляже с кляпами во рту. Нескольким удалось сбежать, но все в порядке. Он прочистил свое несуществующее горло. «Приветствую. Сейчас мы начнем инспекцию». Глаза рыболюдов расширились, наблюдая, как скелеты выстроили их в аккуратные ряды на пляже. Большое скопление фей прилетели и посмотрели на чешуйчатых существ, после чего ткнули и потерли их кожу. Мистер Скелли повернул голову и спросил рыжую фею, парящую у его плеча. «Вы можете это сделать?» «Конечно», — ответила она. «Только наша мать может видеть сквозь наши иллюзии. Еще вур, но его здесь нет, так что это не важно. Релла, ты сказала, что я могу начинать?» — сказала фея с синими волосами, и подлетела к сестре. Она высунула язык в направлении мистера Скелли. Воздух вокруг него мерцал и искажался. В воздух взлетели пятна зеленого и синего цветов, и вскоре на месте, где он находился, появился рыболюд. Мистер Скелли опустил голову и осмотрел чешуйчатые руки, покрутил ими и помахал. Он прижался к своей недавно сформированной плоти, но его палец прошел насквозь, пока он не коснулся костей на ладони. «Сойдет», — сказал мистер Скелли и хихикнул. «Что нам делать с рыболюдами?» — спросил другой скелет, пока фея работала над тем, чтобы изменить его внешний вид. «Трудно сказать», — ответил мистер Скелли и потер подбородок. «Наши приказы заключались в том, чтобы завоевать всех, распространить страх и террор, делать то же, что и всегда, и связать пару свитеров или еще чего-то, но я не уверен, серьезно ли госпожа говорила о последнем?» «О, и преподайте гномам урок, что бы это ни значило». Он шагнул вперед и вынул кляп изо рта одного из рыболюдов. «Я уверен, что мы сможем найти общий язык, верно?» Том 2, глава 24. «Думаю, прежде чем добавлять это, нужно подождать, пока вода закипит», — сказала Тафель, присаживаясь возле нагревающегося на костре горшка. Вода все еще была комнатной температуры, а ковш — холодным. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Алиса, сбрасывая в горшок картошку с морковью. «Вода кипит». Тафель уставился на неподвижную гладь воды. Она подняла голову и осмотрела лицо Алисы. Глава гильдии была серьезна, как никогда. «Ты знаешь, что такое кипит, когда появляются пузырьки?» – кивнула Алиса. Она повернула ручку ковша, образовав воздушный пузырь, который выплыл из глубины горшка. «Видишь, кипит. Вряд ли это так», – пробормотала Тафель и почесала голову. «Ну, вот вообще». Алиса хмыкнула. «А кто мне говорил, что хочет, чтобы я пошла с ними, только из-за моей готовки? Ты хочешь поставить под сомнение мою работу?» Она крутанулась, схватила несколько картофелин из сумки Тафель, после чего, посвистывая, раздавила их своим щитом. «Обычно, плохие повара сжигают еду, а не доготаливают ее. Это лицо у тебя недоделанное», – пробубнила Алиса, закончив перетирать картошку. После чего она закинула получившуюся массу в кастрюлю. «Хватит играть с огнем». «Ладно, ладно», — сдалась Тафель, подняв руки и сделав шаг назад. Языки пламени, которые танцевали до этого на ее пальцах, исчезли. «Похоже, сегодня на ужин у нее будут фрукты». Она вздохнула и села на бревно, наблюдая за тем, как Алиса готовит стебли сельдерея. Тафель покачала головой и осмотрелась вокруг. Их повозка осталась у дороги, а лес, который их окружал, был покрыт тьмой и напоминал ей дикую местность. Внимание девушки привлек шорох со стороны. На опушке появилось существо с головой орла, телом льва и двумя крыльями. На его голове сидела фея, а само существо нес на плечах вур. «Я принес мясо. Закидывай в горшок», — проговорила Алиса, даже не посмотрев в его сторону. Она продолжала нарезать сельдерей острым краем своего щита. Вур долго смотрел на маленькую кастрюлю, которая разогревалась на костре. Он перевел свой взгляд с кастрюли на грифона, лежащего на его спине. «Просто бросить в кастрюлю?» «Да». «Что, ты тоже думаешь, что вода не кипит?» — сказала Алиса и хмыкнула. Приложив слишком много силы, она сломала тарелку, на которой резала сельдерей. Выругавшись, она убрала от овощей осколки глиняной посуды. Тафель молчала, наблюдая за тем, как вур подошел к костру и снова на него посмотрел. Потом поднял голову, посмотрел на Тафель и моргнул. «Она немного сварливая и не любит, когда ей говорят, как готовить», — сказала она, пожав плечами. Тафель закатила глаза. «И это при том, что она ужасно готовит. Да просто брось его в огонь», — крикнула Алиса, пока она рылась в сумке Тафель в поисках сельдерея, так ни разу и не посмотрев на вура. «Ты уверена?» — просил вур, подняв бровь. «Вряд ли. Я здесь повар или ты?» — выкрикнула Алиса, в этот момент нахмурившись и пристально рассматривая найденный помидор. Вур пожал плечами и без лишних церемоний бросил грифона на кастрюлю. Огонь зашипел и погас. Тишину ночи разорвал треск металла. Вур почесал голову. «Я думал, горшок автоматически расширится или еще что-то. С чего ты это взял?» — спросила Тафель. «Ну, ее щит же увеличивался во время битвы». Тафель кинула быстрый взгляд на разломанный горшок. «Но кастрюля на ее щит совсем не похожа», — она прищурилась. «Может быть, если посмотреть под правильным углом. Мой тяжкий труд», — заорала Алиса, уронив только что найденный сельдерей. «А-а, грифон, где ты, блядь, нашел грифона?» Вур поднял голову и прищурился, устремив свой взгляд в лесную чащу. Он указал на черный силуэт, находившийся вдалеке горы, которая слегка освещалась луной. «Там», — Алиса уставилась на вура. «На той горе», — сказала она, указав пальцем в сторону, куда был устремлен его взгляд. «Там», — вур кивнул, — «она же в неделе пути отсюда». «Как нет, зачем ты вообще туда пошел? Тут нет ничего вкусного», — промолвил вур, посмотрев на Стеллу. «Верно, верно», — кивнув, ответила Стелла, после чего вытянула перо у грифона и втыкнула себе в волосы. «Неверно», — рявкнула Алиса, а на ее лбу появилась вена. «Грифоны – это вымирающий вид», — вур качнул головой. «Потому что они вкусные, а-а-а». Алиса вскинула руки в стороны, вылив на Тафель сельдереевый сок. Она схватилась за голову и опустила ее, издав довольно странный стон. Как только Тафель уже собиралась проверить, все ли с ней в порядке, Алиса подняла голову и вздохнула. «Кто-то видел, как ты его ловил. Только Стелла, ответил вур. Хорошо, выдохнула Алиса. У нас действуют законы против браконьерства, и, если бы кто-то увидел и доложил о тебе, ты бы уже был в розыске. Может быть, мне стоит на тебя доложить? Тафель хлопнула в ладоши, чтобы привлечь их внимание. Ну, похоже, теперь нам осталось только одно, сказала она, сглотнув слюну. Давайте съедим улики. Вур улыбнулся и оторвал ногу грифона, передав ее Тафель. С конечности стекала кровь. Она попробовала маленький кусочек, после чего решила его не готовить. Мясо некоторых магических зверей было более полезно в сыром виде. Алиса уставила на вура, Тафель и Стеллу, наблюдая за тем, как они поглощали грифона. Она прикрыла рот рукой, схватившись другой за живот, после чего отвернулась. «Ты не будешь пробовать?» – спросил вур. Стелла наклонила голову и подлетела к Алисе с кусочком мяса. «Нет», – ответила она. «Думаю, ее глаза расширились, после того, как Стелла запихнула кусок плоти ей в рот. Вы пытаетесь меня убить», – выкрикнула она. Но Стелла не дала ей выплюнуть, поэтому мясо осталось у нее во рту. «Это стоп, по вкусу прямо, как моя стряпня, не так уж и плохо». По ее телу разлилось тепло, а желудок удовлетворенно заурчал. Она уставилась на грифона. «Он же мертв, будет расточительно выбрасывать труп вымирающего вида». Алиса вздохнула, сев рядом с Тафель. «Я никогда не думала, что придет день, когда я буду есть грифона. Обычно, я их защищаю». Она коснулась своего лба пальцем, и на нем появилась руна в форме головы льва. «Мой прапрадедушка был отмечен львом, а грифоны для меня почти, как дальние родственники». «Вур постоянно ест виверн», — сказала Тафель, пока вур набивал рот. «Уверена, ты это переживешь. Я что, единственно здесь, на кого не поставили печать? Я чувствую, что меня обманули. Я могу тебя отметить», — сказала Стелла, подняв в воздух свою выпачканную в кровь руку. «Стой, реально?» — спросила Тафель. Стелла качнула головой вверх-вниз. «Я же уже отметила вура, разве нет?» Вур, Тафель и Алиса уставились на самодовольную фею. «А, том 2, глава 25. Подожди, сказала Тафель, вытянув руку вперед, чтобы отложить свою ножку грифона. «Мне казалось, что можно только один раз поставить печать». «Ты права», кивнула Алиса. «Было задокументировано 3 случая, когда люди взрывались после того, как их второй раз отметили, но случаев выживания зарегистрировано не было». Вур наклонил голову. «Тогда я мертв?» «Нет», ответила Тафель. Ее брови нахмурились. «Лучше дай-ка я быстро проверю». Она телепортировалась к нему и приложила руку к его шее, чтобы проверить пульс. Он был. «Да, ты все еще жив. Я успела испугаться, что тетя тебя реанимировала». Она поджала губы. «Не могу поверить, что мне пришлось это проверять». Стелла продолжала набивать рот мясом грифона, паря над Трио, как будто их разговор не имел к ней никакого отношения. Тафель посмотрела на нее, после чего ее выражение лица расслабилось. Она предпочла бы не испытывать на себе проклятие невидимых пауков или как там оно называлось. «Итак, ты будешь объяснять, что ты имела в виду, когда сказала, что поставила печать на вуре». Стелла указала на его грудь. «Татуировка в виде цветка, это был отпечаток», — удивилась Тафель. Королева фей кивнула, и девушка нахмурилась. «Почему ты не можешь сказать прямо?» Стелла проглотила кусок. «Нельзя говорить с набитым ртом». Она дважды кивнула головой, после чего приземлилась на грифона, оторвав еще один кусочек мяса. «Я отметила вура, значит, отметила вура. Ты не боялась, что он взорвется?» — спросила Алиса. Стелла пожала плечами. «Это была я, но не я». Она запрокинула голову, и на ее лбу пролегла морщина. «Да, это была другая я. Перед этой», — она указала на себя. «Но все должно быть хорошо. Да, вур ведь еще не взорвался». Вур почесал голову. «Значит, я на 50% фея?» Его брови нахмурились. «Это же повлияет на мои будущие крылья и чешую, они у тебя и так не вырастут», — подумала про себя Тафель, но вслух сказала. «Не должно, верь мне, я знаю». «Хорошо», — кивнул вур. «Итак, теперь я наполовину фея. Наверное, все в порядке, ведь я все равно на 100% дракон». «Это уже 150%, вур», — поддакнула Стелла, вскинув руки вверх. «Числа работают. Вот почему нет взрыва». Алиса уставилась на Тафель с неприкрытой жалостью. «Ты его жена», — произнесла она лишенным эмоций голосом. «Пожалуйста, не смотри на меня так», — возразила Тафель и вздохнула. «Что вообще дает печать феи? Где-то, как обычного, волшебного зверя. Стелла пожала плечами. «Спроси прошлую меня. Мы и так уже направляемся на родину фей», — напомнила Алиса. «Так что можем спросить Эрин, но я не знаю, ответит ли она. Вы ведь выполняете ее задание, верно? О разрушенном источнике фей, если вы принесете ей хорошие новости, она может ответить на ваши вопросы. Вы выяснили, кто это сделал?» Вур кивнул. «Да, это были мы». Алиса, замерев, уставилась на него. Она подняла руку и почистила мизинцем уши. «Прости, можешь, пожалуйста, повторить?» «Ага, это были мы». «Так я в первый раз и услышала», — вздохнула Алиса. Она взглянула на Тафель, которая вернулась к поеданию грифона. «Ты не скажешь ему, что это плохая идея?» «Я говорила», — ответила Тафель, проглотив. «И, конечно, ничего не изменилось», — снова вздохнула. «Я начинаю понимать вас троих», — она указала на Тафель. «Голос разума», — она указала на Стеллу. «Катализатор катастрофы», — она указала на Вура. «Глупая, никого не слушающая, катастрофа». «Не совсем так», — возразила Тафель. «Вур на самом деле, хорошая катастрофа, а не плохая. Интересно, есть для этого специальный термин?» Она покачала головой. «В любом случае, Вур может вести себя глупо и решать все свои проблемы с помощью насилия, но он не катастрофа. Он на самом деле хороший. Нормульный король. Граждане его любят. Как мальчик, выросший в дикой природе, вообще стал королем». Тафель опустил голову и вернулась к еде. «Ну?» Еще раз задала интересующий вопрос Алиса, наклонив голову. Она взглянула на Стеллу, которая пожала плечами. «Вур, если мы встретимся с королем, я тебе покажу», — кивнул Вур. «Думаю, у тебя тоже получится». Пломби зевнул. Его рот растянулся, а кончик ярко-красного носа указал на небо. Железный экипаж, в котором он ехал, дымил, пробираясь по дороге. Его не тянули лошади или звери, но колеса повозки продолжали катиться, поднимаясь в гору и бросая вызов гравитации. Рядом с ним, безбородый гном с зелеными волосами, насвистывал мелодию, его ноги качались в воздухе, потому что не могли достать до пола. Пломби подпевал помощнику, покачиваясь из стороны в сторону. «Я не могу дождаться, чтобы вернуться домой, сэр, главкомандующий», проговорил гном с зелеными волосами. На месте собрания была слишком большая влажность. Неудивительно, почему Дупи и его когорта не явились. «Ага», — согласился с ним Пломби, кивнув головой. Он несколько раз потянул воротник рубашки, отлепив ее от кожи. Он выдохнул и взглянул на небо, хмурясь, глядя на солнце. Плывущее по небу облако дыма привлекло его внимание. Он сел прямо, после чего наклонился вперед. «Что это?» Гном поднял голову. «Дым, это необычный производственный дым», — сказал Пломби и почесал лоб. «Он плотнее, как от сжигания смолы или дерева». «Тогда дом», — сказал гном и опустил голову. «Надеюсь, не мой». Пломби сильнее нахмурился и погладил подбородок. Повозка поднялась на вершину холма, и глаза гномов расширились. Они смотрели на пылающий вдалеке город. Половина зданий еще горела, а другая половина уже была сожжена дотла. Ранее стоящие вокруг города палатки были разбросаны по сторонам, а набыли неестественные цвета. «Моя столица!» «О, Господи!» — выдохнул зеленоволосый гном. «Это я сглазил, надеюсь». Пломби закрыл рот своему помощнику. «Не накаркай снова». Его брови нахмурились, а карета ускорилась, съезжая вниз с холма и направляясь к горящему городу. Он почесал голову. «Интересно, у кого-то не получилось контролировать взрыв. Но у нас есть огнеупорные комнаты для экспериментов». Когда повозка приблизилась к окраине города, несколько гномов вышли из палаток и указали на них пальцем. Один из них с белыми волосами и тонкой бородкой крикнул. «Это сэр главкомандующий». Он вернулся. «Что здесь произошло?» — спросил Пломби, когда он поспешно выпрыгнул из своей кареты. «К нам вторглись два дракона», — сказал старый гном. «Один серебряный дракон и...» Он понизил голос, полностью черный. «Черный дракон?» — переспросил Пломби, а его глаза расширились. «Ты убил его?» «Нет», — ответил старый гном. «Мы попали по нему пушечным ядром, но это только его еще больше разозлило. Повсюду извергалось черное пламя, и наш порох взорвался. Нам пришлось бежать из города, эти чертовы драконы. Я знал, что надо было их истребить», — зло воскликнул Пломби и заскрежетал зубами. «Вы отправили отчет королю?» «Да», — кивнул старый гном. «Гонец уже должен быть на половине пути». Пломби кивнул, глядя на языки пламени, выжигающие город, который он с таким усердием выстраивал и развивал. Его ладони сжались в кулаки. Том 2, глава 26. Лейла потянулась и ткнула в него пальцем Гримми. ты сжег город». Гримми хмыкнул и перевернулся на спину, после чего потерся мордой о шею Лилы. Линдис с пустым выражением на лице наблюдала, как два дракона заигрывают друг с другом. Эти трое были на вершине плато, скалистая местность над облаками. Линдис прочистила горло. «Прежде чем вы что-нибудь сделаете, помните, что я все еще здесь». «Ну и?» Гримми ухмыльнулся в сторону Линдис. Он вздохнул и опустил голову на скалистую поверхность и уставился на звездное небо. «Я уже давно не уничтожал города. Надо делать это почаще». Лила поджала губы и потерлась о морду своего мужа, Гримми. Она вздохнула, когда он улыбнулся ей. «По крайней мере, делай это дома, а не при родителях. Они хотели, чтобы ты заключил мир с гномами, а не уничтожили их. Это одно и то же, как помидор и томат. Уничтожить их и заключить с ними мир, приведет к одному и тому же. Гномы больше не шумят», Гримми кивнул. «Кроме того, чтобы заключить мир, нужно сначала повоевать. Всем это известно». «Я почти уверена, что с этим утверждением что-то не так», сказала Линдис, нахмурив лоб. «И это действительно означает, что ты собираешься объявить войну гномам. Почему же я все-таки думала, что ты все мирно попытается урегулировать?» Она вздохнула. «Тебе стоит поучиться у Вура. К нему на самом деле все хорошо относятся, и он не несет смерть, куда бы ни пошел». Гримми закатил глаза. «Я, дракон тьмы. Приносить смерть – моя работа. Кто бы говорил, мисс Некромант». Линдис фыркнула и скрестила руки на груди. «Мудак, сейчас я благословенный воин». Гримми ухмыльнулся. «Армия нежити не согласна. Они не на этом континенте. Поэтому, на данный момент я святой воин». Линдис нахмурилась, глядя на Гримми, который все еще смотрел на нее с забавным выражением на лице. Она моргнула. «Да, они же не на этом континенте, правда?» Морщинка появилась на ее лбу, и она посмотрела вдаль. Секунду спустя она выдохнула. «Я их не ощущаю. Почему ты ведешь себя так, как будто они здесь?» «Я почти запаниковала». «Почему запаниковала?» — спросил Гримми с блеском в глазах. «Неужели тебе так важно, будет здесь нежить или нет?» «Конечно. Матриарх этой земли, святой дракон, и с тех пор, как мы сюда прибыли, я не чувствовала и намека на темную магию», — сказала Линдис и посмотрела на Лилу. «Твоя мать действительно старомодна, не так ли? Она верит в соперничество тьмы и света и все такое». «Ты права», — Лила кивнула. «В последний раз, когда культ черных волшебников поднялся, она инициировала крестовый поход против них. Я думаю, она действительно хотела уничтожить тебя, увидев, как ты раскидываешь вокруг молнии, но твой ореол спас тебя». Она улыбнулась. «Если бы она узнала, что ты некромант, мне интересно, как она отреагировала бы». Линдис опустила голову и положила ладонь себе на лоб. «Почему, черт возьми, вы меня сюда притащили?» «Чтобы выполнить обещание», — сказал Гримми и щелкнул ее по лбу, из-за чего она упала на спину. «Ты хотела поехать на эти земли, так что мы здесь». Линдис вздохнула и уставилась на небо, лежа на земле, как морская звезда. Лила на мгновение взглянула на проклятого эльфа, прежде чем повернуться к Гримми. «Я забыла спросить», — сказала она. «Ты узнал гномов? Кажется, что тебя не удивил их внешний вид. Они просто маленькие люди, не так ли?» — спросил Гримми. «Что тут удивляться? Раньше я их видел». «Правда? А много?» — спросила Лейла, подняв бровь. «Когда? Несколько тысяч лет назад перед встречей с тобой», — кивнул Гримми. «Маленькие люди хорошо делали острое оружие. Один из них однажды меня им ткнул, и мне действительно было очень больно. Поэтому я отплатил и украл все оружие, которые они когда-либо делали. А потом они исчезли. Я предположил, что они выросли до размеров нормальных людей и вернулись позже. Наверное, из-за оружия они были такими маленькими». «Ты ведь не серьезно?» — сказала Линдис, поднимая голову с земли. «Что?» — воскликнул Гримми. «Какого бы размера оно ни было, насекомые есть насекомые». Лейла вздохнула. «Так это ты терроризировал гномов в их легендах?» Голова Гримми оживилась. «Обо мне есть легенда? Я хочу это услышать».